Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды мы рассматриваем 19 стих. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Сегодня мы желаем продолжить объяснение второго описания отступников, о которых сказано, что они душевные психикас. В предыдущей программе мы начали размышлять о грехопадении человека. Мы указали, что душа человека избрала дерево познания добра и зла вместо дерева жизни. Наше духовное хождение приобретет значительную пользу, если мы поймем происхождение души и ее жизненный принцип. Дух нисходит непосредственно от Бога, потому что Он есть Бог духов всякой плоти. Душа же не происходит непосредственно, но производится от слияния духа и тела. Когда дух вошел в тело, появилась душа. Поэтому она характерно родственна сотворенному существу. Она есть современная жизнь, естественная жизнь. Полезная деятельность души действительно обширна в этом случае, если она будет занимать свое правильное место управителя, позволяя духу быть хозяином. Человек сможет тогда принять божественную жизнь и быть родственным Богу в жизни. Если же душевная сфера раздувается до сверхнормальных объемов, духовная сфера подавляется. Все действия человека будут ограничены природной сферой, соответственно, не будучи в состоянии соединиться с божественной, сверхъестественной, несотворенной жизнью. Первый человек уступил смерти, когда ел плоды дерева познания добра и зла, и тем самым ненормально развил свою душевную жизнь. Сатана искусил Еву вопросом. Он знал, что его вопрос заставит ее подумать. Если бы она была полностью под управлением духа, она отвергла бы такие вопросы. Сделав же попытку ответить, она применила свой рассудок для непослушания духу. Несомненно, вопрос сатаны был полон извращения, потому что его основной целью было возбуждение умственной деятельности Евы. Может быть, он ожидал, что Ева поправит его, но, увы, она предпочла исказить Слово Божие в своей беседе с сатаной. Это прибавило смелости врагу, и он решился предложить ей вкусить от плода, сказав, что ее глаза откроются, и она будет подобна Богу, зная добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделено, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела. Вот как смотрела Ева на это дело. Сатана сперва возбудил ее душевное мышление, а потом уже захватил ее волю. Результат — она впала в грех. Сатана всегда использует физическую потребность в качестве своей первой мишени для нападения. Он просто упомянул принятие в пищу плода пред Евой, что было чисто физическим делом. Затем он приступил к заключению души, намекая, что вкушение плода откроет ее глаза, и она будет знать добро и зло. Хотя такие поиски знания были вполне законными, последствия их темнения привело ее дух открытому непослушанию Богу, потому что она исказила Божий завет, представив его злонамеренным. Сатанинское искушение достигает сперва тела, потом души, а потом уже духа. После искушения Ева высказала свое мнение. Во-первых, дерево хорошо для пищи. Это похоть плоти. Первой возбуждалась плоть Евы. Во-вторых, оно приятно для глаз. Это похоть очей. Теперь и тело, и душа были возбуждены. В-третьих, дерево вожделено, потому что дает знание. Это гордость житейская. Такое желание обнаружило колебание ее чувства и воли. Ее душа была к этому времени возбуждена бесконтрольно. Она уже не стояла в стороне в роли зрителя, но расшевелилась до желания вкусить плод. Каким опасным господином являются наши эмоции? Зачем было Еве желать плода? Это не было просто похотью плоти, похотью очей, но также и побуждением любопытства приобресть мудрость. В погоне за мудростью и знанием, даже за так называемым духовным знанием, можно увидеть деятельность души. Когда мы пытаемся умножить наши знания с помощью умственных упражнений, проводя время над книгами, не уповая на Господа и не ожидая указаний Святого Духа, наша душа действует в полном разгаре. Духовная жизнь подавляется. Так как падение человека началось с поисков знания, Бог применяет юродство, слово о кресте, чтобы погубить мудрость человеков. Разум был основной причиной падения. Поэтому для того, чтобы спастись, нужно уверовать юродство проповеди о кресте, вместо того, чтобы полагаться на свой интеллект. Дерево познания причиняет падение человека, и потому Бог использует дерево юродства для спасения человека. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот да будет безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Первое послание к Коринфянам, 3 глава с 18 по 20 стих и 1 глава с 18 по 25 стих. Пересмотрев тщательно повествование о грехопадении человека, мы видим, что, восстав против Бога, Адам и Ева развели свои души до такой степени, что духу уже не было места, и потому они поверглись во тьму. Выдающиеся части души — это разум и эмоции. Воля есть орган решения, и потому она — господин человека. Разум есть орган мышления, эмоция — орган привязанностей. Апостол Павел говорит, не Адам прельщен, то есть не его рассудок помутился в тот день, но жена, престившись, впала в преступление. В книге «Бытие» говорится, «Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела». Но Адам сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала, не обольстила мне от дерева, и я ел». Ясно, что не Адам был обманут. У него был ясный ум, и он знал, что ест плод запрещенного дерева. Он ел из любви к жене. Адам понимал, что сказанное змеем было ничем иным, как обманом врага. Из слов апостола видно, что Адам согрешил сознательно, умышленно. Он любил Еву больше самого себя. Он сделал ее своим кумиром и ради нее был готов восстать против заповеди своего Творца. Какая жалость, что его чувства затмили ему рассудок. Любовь к жене победила разум. Почему люди не поверили истине? Потому что они возлюбили неправду. Вот поэтому, когда человек истинно обращается к Господу, он сердцем, а не умом, верует к праведности. Сатана толкнул Адама на грех, захватил волю его посредством чувства, между тем, как Еву он соблазнил посредством захвата воли, помутив ее рассудок. Когда воля, разум и чувства человека были отравлены змеем, и человек пошел за сатаной вместо Бога, его дух, обладающий способностью общения с Богом, получил смертельный удар. Здесь наглядно виден способ, которым действует сатана. Он использует что-то чисто плотское, сидение плода, чтобы соблазнить душу человека на грех. Как только душа согрешит, дух повергается в полный мрак. Порядок его действий всегда такой — снаружи, вовнутрь. Если он не начнет с тела, он начинает действовать на ум или эмоции, чтобы добраться до воли человека. В момент, когда воля человека подастся сатане, он владеет всем человеческим существом и умерщвляет дух. Но не так действует Бог. Он всегда действует изнутри наружу. Бог начинает работать в духе человека и продолжает просвещать его рассудок, возбуждать чувства и заставлять подчинение тела его воле, чтобы в конце концов совершилась воля Божия. Все проделки сатаны всегда идут снаружи вовнутрь. Все божественные действия изнутри наружу. Это может быть мерилом для определения, что происходит от сатаны, а что от Бога. Кроме этого, мы познаем из этого, что если раз сатане удалось захватить волю человека, ему удалось захватить по свое управление всего человека. Нам следует особенно запомнить, что душою человек проявляет свою собственную волю и свое господство. Поэтому Библия часто говорит, что душа согрешает. Например, «грех души моей» — Михея 6, глава 7 стих. «И душа согрешающая» — Иезекииля 18, глава 4 стих. И в книгах Левит и Числа часто упоминается грех именно души. Почему? Потому что душа решает грешить. Наше определение греха такое — воля, поддавшаяся искушению. Грех — это дело воли, и потому выкуп совершается за душу. Приношение Господу для выкупа душ ваших. Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия души очищает. Поскольку согрешает душа, значит душа нуждается в искуплении, и более того, она может быть искуплена только душою. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Аминь.